Теперь, когда он узнал про существование семьи Линьсэнь, он сразу же покинул рынок. Под руководством шестой сестры, они направились к торговому союзу Линьсэнь. К счастью, шестая сестра знала точное местоположение. Тем не менее, первоначально она не знала статус Линьсэнь, поэтому она об этом не задумалась. Через 30 минут, они подошли к входу в торговый союз Линьсэнь. Второй этаж использовался для офисных целей, в то время как первый этаж был огромным магазином. Как только они вошли, Суа Цзя был ослеплен сверкающими предметами внутри. Каждое оружие и набор доспехов ярко светились. Можно было сказать с первого взгляда, что эти предметы были высшего качества. Торговый союз Линьсэнь был чрезвычайно оживлен. Огромное количество людей постоянно входили и выходили. Никто не заметил маленького мальчишка Суа Цзя, и большинство из них считали, что он был ребенком, которого сопровождали родители. Они не могли себе представить, что, возможно, Суа Цзя был крупным клиентом. Он пришел не только, чтобы купить вещи, у него даже был клад, о котором мечтал любой вор. Покружив вокруг, Суа Цзя был немного разочарован. Хотя товары в магазине были сокровищами и даже били сказочные предметы, было совершенно очевидно, что ни одна из этих вещей не удовлетворит потребности Суа Цзя. Суа Цзя огорченно подошел к прилавку обслуживания и с досадой спросил: «Хозяин, у вас только эти товары? Получше у вас нет? Вы же торговый союз Линьсэнь, вы должны выставить на продажу, по меньшей мере, легендарную экипировку». Хозяин союза закатил глаза и сказал: «Маленькие дети, которые ничего понимают, не должны говорить о таких вещах. Конечно, у нас есть экипировка легендарного ранга, но почему бы должны показывать что-то столь драгоценное? Иди играй в другом месте. Разве ты не видишь, что мы заняты?» Услышав слова хозяина, Суа Цзя попытался подавить свой гнев. Было неудобно быть таким молодым. Куда бы он ни шел, люди вообще его не уважали. Даже покупка вещи заканчивалась одинаково. Это брат Суа Цзя. Подобно Суа Цзя внутренне негодовал, ясный звук раздался из-за двери. Небольшая фигура радостно вошла внутрь. Даже не поворачивая головы, Суа Цзя мог сказать по голосу, что это была Эмма. Он обернулся, и действительно, Эмма пришла со своей свитой. Видя, что ее энергичное состояние, Суа Цзя не мог не застонать. Зрелой, взрослой женщине, как она, действительно нужно так ходить. Хотя Суа Цзя был вынужден согласиться, что внешний вид Эммы был изменен и заставлял ее выглядеть как молодая девушка лет 14, ее возраст все равно оставался прежним. Какой хрупкий внешний вид она пыталась подделать. Пока Суа Цзя внутренне морщился, Эмма уже подошла. Она потянула его за руку и спросила: «Почему вы сегодня не пошли в школу и пришли сюда? Вы пришли что-то купить? Если что-то вас привлекло, я куплю это для вас». В ответ на слова Эммы Суа Цзя хмуро посмотрел на хозяина и беспомощно сказал: «Я хочу что-то купить, но другие говорят, что я просто маленький ребенок, и не хотят мне ничего показывать что». Услышав слова Суа Цзя, Эмма сердито прикрикнула на владельца магазина: «Меня не волнует, если вы Линьсэнь или Мусэнь, до тех пор, пока вы работаете в магазине в городе священного света, то важно следовать закону об экономике. Если я не ошибаюсь, все клиенты должны рассматриваться в равной степени и должна проводиться справедливая торговля. Это фактически первая строка этого закона, и все же вы решились». Очевидно, хозяин узнал Эмму. На самом деле, это был не только он. Любой, кто вел бизнес в городе священного света, знал эту избалованную девушку. Оскорбление Эммы означало, что они вылетят из бизнеса. «Мисс, вы не должны опускаться спорить с человеком такого низкого статуса, как я. Я пойду и возьму защищенные сокровища нашего магазина, чтобы показать нашему маленькому гостю». «Этого достаточно», — сказал владелец магазина с жалким видом. Видя, что хозяин так легко сдался, Эмма не стала продолжать. В конце концов, она не была частью правоохранительных органов, а до этого она просто хотела напугать его. Так как другая сторона признала свою неправоту, не было никакого смысла в продолжении, поскольку это не пойдет на пользу ни одной из сторон. Видя болезненное выражение хозяина, ради того, чтобы позволить Суа Цзя заработать достаточно уважения и завершить сделку, Эмма подошла ближе и сказала напряженным голосом: «Сейчас я помогла вам. Вы знаете, кто этот человек? Это господин Суа Цзя. Рядовой гражданин, как вы, посмел быть невежливым с лордом. Если они узнают, разве вы не потеряете голову?» Услышав слова Эммы, Хозяин магазина начал потеть. Даже если он был членом семьи Линь-Сэнь, он определенно не посмел бы оскорблять аристократа. Слава аристократа была такой же, как власть королевской власти. Даже если человек был приговорен страной, он смог сохранить жизнь, если сбежит в другую страну. Однако, как только кто-то совершил преступление против дворянина, то весь мир не станет терпеть этого человека. Если этот человек побежит в другую страну, никто бы не приютил того, кто оскорбил аристократа. Не говоря уже о славе и власти аристократа, отношения между Суа Цзя и Вэньша чего стоили. Кто бы посмел позорить лорда Вэньша? В панике, хозяин магазина поспешно побежал в комнату для хранения и вернулся, неся длинный деревянный ящик. Он широко улыбнулся и сказал Суа Цзя: «Заказчик, это сокровище магазина. Это экипировка сказочного ранга «Духовный ветер». Пожалуйста, можете посмотреть». Глава 89. Распространенная экипировка, часть 1. Даже не спросив цену, просто зная тот факт, что товар считается кладом магазина, можно сделать вывод, что он будет стоить больше, чем если бы он был на аукционе. В противном случае, разве бы никто его уже не купил? Именно поэтому он был известен как охраняемое сокровище. Цена, несомненно, будет выше, чем оно того стоит. Суа Цзя не был даже ветряным магом, но цена была не дешевой. По этим причинам Суа Цзя не имел ни малейшего интереса и беспомощно вздохнул. Затем он сказал разочарованно: «Вы владеете таким огромным торговым союзом, не говорите мне, что это единственная хорошая у вас вещь. Воровская семья номер один владеет только этой палкой, разве это не слишком убого?» Услышав слова Суа Цзя, хотя владелец магазина пришел в ярость, он не смел выразить это. С улыбкой на лице он сказал: «Глубоко уважаемый клиент, это не значит, что у нас нет хороших предметов, а значит, что все хорошие вещи хранятся в нашей коллекции. Даже если мы выложим их на прилавок, мы не будем продавать их здесь. Несмотря на то, что сюда приходит много людей, люди, которые действительно имеют деньги, это место не посещают. Они предпочли бы участие в аукционах». Кивнув головой, Суа Цзя задумался над этим вопросом, а затем попросил у владельца магазина ручку и листочек. Затем он быстро написал несколько слов на бумаге, сложил ее и отдал владельцу магазина, сказав: «Отдайте это письмо главе воровской семьи Линь-Сэнь». Помимо главы семьи, никто не должен прочесть это письмо. Услышав слова Суа Цзя, владелец магазина поспешно взял письмо. На самом деле, Суа Цзя не нужно было поручать ему не читать его. Он все равно не будет. Любое письмо для главы семьи не было тем, что люди, как он, могли читать, только если он не хочет лишиться головы. Конечно, если бы это был обычный человек, возможно, хозяин магазина не потрудился бы доставить письмо. Тем не менее, Суа Цзя был другой случай. Он был хорошо известен в городе Священного Света. Кроме того, он имел статус восьмого господина, что означало, что он несовершеннолетний аристократ. Тайного вскрытия письма было достаточно, чтобы уничтожить целые семьи. Каждый, кто читал его, несомненно, умрет. После того, как Суа Цзя передал письмо, он повернулся и вышел из торгового союза. Вместе с Эммой он пошел ко второму торговому союзу. С ней Суа Цзя сможет увидеть все сокровища торговых союзов. Может быть, он даже найдет то, что он искал. Когда владелец магазина увидел, группа Суа Цзя ушла, он вытер пот со лба. Он велел своим коллегам присмотреть за магазином и отправился передавать письмо Суа Цзя. В торговом союзе Линь-Сэнь было два этажа. В данный момент на диване неподвижно лежала фигура в сером плаще. В следующий момент раздался стук. С согласия человека в сером большие двери открылись. Вошел хозяин магазина и передал письмо, прошептав какие-то слова в уши человека серым. Затем, по команде этого человека, хозяин магазина быстро вышел из комнаты. Не обращая никакого внимания на письмо, человек в сером плаще небрежно бросил письмо на соседний стол. Было очевидно, что письмо его не заботило, ведь его писал просто ребенок, даже если Суа Цзя был лордом. Спустя какое-то время, человек в сером плаще взял письмо от скуки и осторожно открыл. После внимательного прочтения его содержимого, ху, присвистнул он и внезапно сел прямо, его тело дрожало, когда смотрел на письмо. Он не мог поверить в то, что перед ним. Повышение точности, скрытности и мощности. Такой грозный кинжал действительно существует? Если это так, то это был идеальный кинжал для вора. Осталось только полгода до грандиозного соревнования между воровскими семьями, которая проходила каждое десятилетие. Человек в сером плаще беспокоился по этому поводу. В последние десятилетия появились выдающиеся звезды в мире Ворам. Если он хочет сохранить свой трон, чтобы оставаться верхней семьей, это будет очень трудно. Однако как только он получит этот кинжал, семья Линь Сэнь, несомненно, останется на первом месте. До тех пор, пока этот кинжал у него, никто не создаст для них проблемы. Тем временем в сопровождении Мы Суа Цзя посетил десятку торговых союзов семей воров, что было разочарованием, хотя другие охраняемые сокровища действительно были редки, ничего из этого не было совместимо с водными искусствами. Как правило, огонь был наиболее распространенным, далее ветер. Водный тип просто был слишком редким. Суа Цзя вместе с Эммой вошел в шестой торговый союз. Внешне этот союз был не хуже, чем союз Линь Сэнь. На самом деле, в первой десятке воровских семей торговые союзы были одинаковыми. Даже сокровища были похожи. Прогулявшись по магазину, они нашли хозяина магазина и спросили посмотреть сокровища. Даже если Суа Цзя не раскрыл его личность, хозяин не смог отказать Эмме. Эмма и Суа Цзя ждали сокровища. Вскоре после этого вынесли интересный и привлекательный деревянный ящик. Осторожно открыв его, хозяин улыбнулся и сказал: «Это кольцо сказочного ранга стихии воды, вздох мороза. Оно увеличивает эффект от тренировок в соглашении льда и снега, а также уменьшает потребление магической энергии. В то же время оно также может увеличивать ледяную магию Ва». Увидев кольцо внутри коробки, Суа Цзя взбудоражился. Это было именно то, что Суа Цзя искал. Независимо от того, была ли это способность усиливать действие соглашения льда и снега или способность снижать потребление магической энергии, Суа Цзя хотел и то, и другое. Что касается увеличения ледяной магии, хотя большинство волшебных колец делали то же самое, это было все-таки кольцо сказочного ранга. Оно должно быть более эффективным, чем обычные кольца. Суа Цзя поднял голову и нетерпеливо спросил: «Во сколько раз эффекты увеличиваются?» Хозяин ответил: «Эффект соглашения льда и снега на 100%, снижение потребления ледяной магии на 50%, увеличение прочности ледяной магии на 10%». Хмуря брови в замешательстве, Суа Цзя спросил: «Мне очень жаль, я не понимаю, что значит 10%?» «Скорее всего, из-за присутствия Эммы», хозяин магазина ответил очень терпеливо. «Молодой клиент, только оружие типа экипировки может поднимать магию в процентах. Мелкие предметы, как это кольцо, имеют очень маленькие объемы. Нет никакого способа встроить в них драгоценные камни высшего класса. Таким образом, они не могут увеличивать прочность пропорционально. Они могут увеличить только силу магии», основываясь на какой-то точной сумме, хозяин замолчал, организовал свои мысли и терпеливо сказал: «Увеличение магической силы заклинаний льда на 10 в основном означает, что это может помочь вам снизить температуру вашей ледяной магии на 10». Услышав слова владельца магазина, глаза Суа Цзя сразу же загорелись. Хотя это кольцо не могло увеличивать силу магии в процентном отношении, для Суа Цзя сейчас эта способность увеличивать магию на заданную величину на самом деле больше ему подходила. Если его ледяная сфера сможет снизиться на 10 градусов, то она больше не разломается. Нельзя недооценивать эти 10 градусов. При 10 градусах вода не замерзает. Хотя 10 градусов это не слишком холодно, если температура снизится на 10 градусов, то она достигнет точки замерзания. Разрыв между ними был весьма значительным. Это была особенность льда. Чем ниже температура, тем выше прочность. Несмотря на то, что кольцо может улучшать только на 10 градусов, разница в прочности у Суа Цзя – это как сравнение грязи и камня. После нескольких месяцев культивирования ледяная сфера Суа Цзя уже была похожа на камень. Когда ледяные сферы попадали в каменные столбы разрушались, а ледяная сфера по-прежнему оставалась нетронутой. Это означало, что ледяная сфера и камень были весьма похожи друг на друга по твердости, и только ледяная сфера была немного крепче. Если температуру понизить еще на 10 градусов, то ледяная сфера станет намного крепче, чем каменный столб. После столкновения она, скорее всего, не разрушится. Хотя мощь не увеличивалась пропорционально, с определенной точки зрения способности этого кольца были не хуже, чем у элемента, который повышал эффекты в процентах. В этом мире, как только обучение доходило до определенной точки, где было действительно трудно прорваться, это кольцо могло уменьшить температуру еще на 10 градусов. В этот момент результаты покажут большую разницу. Глава 90. Распространенная экипировка. Часть 2. Хозяин магазина опешил от слов Суацзя. Вообще говоря, магазинные сокровища не продавались. Он не предполагал, что Суацзя захочет купить его. Что он должен был делать? Хотя такие сокровища, как правило, не продаются. Теперь, когда владелец магазина показал его, это был товар. Если клиент захочет приобрести его, то владелец магазина будет вынужден продать его. Вот почему магазин сокровищ обычно выставлял возмутительно высокие цены, чтобы разрушить попытки противоположной стороны купить этот товар. Если бы нашелся человек, который бы проигнорировал эту цену и все равно хотел купить его, то владельцу магазина ничего не оставалось, кроме как продать товар. Пока владелец магазина был в оцепенении, острые глаза Эммы обнаружили бирку на коробке. Она осторожно протянула руку и перевернула ее, чтобы осмотреть. Длинная цепочка нулей практически ослепила Эмму. «Мой бог, ты смеешь продавать это жалкое кольцо за 400 миллионов? Это воровство. Даже если бы вы выставили его на этот аукцион, его можно продать только за 200 миллионов», — закричала Эмма недоверчиво. «Хи-хи». Услышав резкий крик Эммы, хозяин магазина внутренне с облегчением вздохнул. «Я глубоко сожалею. Эта цена установлена лидером семьи. Хотя я также считаю, что это слишком дорого, поскольку это в два раза выше, чем цена аукциона, я не могу изменить цену без предварительного согласования. Я надеюсь, что вы оба понимаете», — он закрыл коробку, готовясь убрать ее. Ему показалось, что эти двое не станут его покупать. Помедленнее. Увидев, что владелец магазина собрался убрать кольцо, Суацзя запаниковал. Мало того, что оно укрепляет ледяную магию, оно также может повысить эффект соглашения льда и снега на 100% и даже снизить потребление магической энергии наполовину. Из-за таких его преимуществ Суацзя просто не мог отказаться от этого кольца, даже если ему придется заплатить огромную сумму. Суацзя спросил владельца магазина: «Вы действительно не можете снизить цену?» Решительно качая головой, владелец магазина ответил: «Я извиняюсь, но я не могу уменьшить стоимость даже на 1 цент. Вы должны понимать, что сокровища магазина не предназначены для продажи. Если вы действительно хотите заплатить 400 миллионов, то у меня не будет выбора, кроме как продать его вам». «Хорошо», — стиснув зубы, Суацзя повернулся к Эмме и протянул руку. «Эмма, одолжите мне 100 миллионов. Я хочу купить это кольцо». «Вы с ума сошли?» Видя решительное выражение лица Суацзя, Эмма крикнула: «Это кольцо не стоит таких денег. В лучшем случае, его стоимость составляет всего 200 миллионов, но вы хотите купить его за 400 миллионов. Это слишком. Даже если у вас есть деньги, вы не должны тратить их так». Суацзя не мог повлиять на убеждение Эммы. Он яростно покачал головой и сказал: «Мне все равно, я хочу это кольцо. Просто скажите, дадите вы мне деньги или нет. Поторопитесь, если вы не одолжите мне, я найду Вэнья и порошу ее. Если я опоздаю, это кольцо может исчезнуть». «Вы», — беспомощно глядя на Суацзя, Эмма покачала головой. «Вы действительно лишились рассудка, все это ваша ответственность. Я могу даже дать вам деньги, а не одалживать, но вы абсолютно уверены, что вы не пожалеете об этом. Вы тратите 200 миллионов, Суацзя улыбнулся и сказал: «Не беспокойтесь об этом. На мой взгляд, есть только два типа вещей в этом мире. Вещи, которые мне нужны, и вещи, которые мне не нужны. Пока мне нужно, я потрачу любую сумму денег. Для меня это кольцо является бесценным. Забудьте про 400 миллионов. Даже если бы они продавали его за 1 миллиард, я бы все равно его купил». Услышав ответ Суацзя, Эмма не стала дальше спорить. Она сразу вынула аметистовую карточку и передала ее Суацзя. Он также вытащил 3 свои карты из своего межпространственного кольца. Он бросил в общей сложности 4 карты на прилавок и сразу поместил коробку в свое межпространственное кольцо. «Вы, что, я?» Владелец магазина заикался, увидев, что Суацзя на самом деле готов купить товар за 400 миллионов. Что это было? Он решил, что деньги не имеют значения. Это было лишь кольцо водного элемента, несравнимое с кольцом огненного элемента. Даже если бы оно было выставлено на аукцион, самая высокая цена ему была бы 200 миллионов. Как правило, продать его за 140 миллионов уже выше среднего. Тем не менее, этот маленький мальчик покупает его за 400 миллионов. Суацзя вытащил письмо и передал его владельцу магазина. «Доставьте это письмо главе вашей семьи. Никто не должен его читать. Не говорите, что я вас не предупреждал. Я аристократ, который имеет дворянский титул». Суэ Цзя потащил Эмму из магазина, боясь, что владелец возьмет свои слова обратно и попросит кольцо. Затем Суэ Цзя продолжил посещать торговые союзы. К сожалению, хотя их сокровища были довольно хороши, у Суэ Цзя, во-первых, не было больше денег, а во-вторых, ни один из этих товаров ему не был нужен. Поэтому он только осматривался. Суэ Цзя успел купить себе удовлетворительное сокровище, что не было целью его выхода. Он пришел сюда, чтобы помочь воинам огненного ветра получить экипировку и оружие. В будущем они столкнутся с магическими зверьми ледяного элемента, которые были гораздо сильнее их. Если у них не будет достаточного оружия и военной экипировки, будет крайне опасно. Увидев, что Суэ Цзя беспокойно нахмурился, Эмма с любопытством спросила: «Вы хотели купить такую дорогую вещь, как раз, чтобы потом пожалеть об этом. Если бы вы знали об этом раньше, не было бы лучше ее не покупать?» Суэ Цзя горько улыбнулся и покачал головой. «Я не беспокоюсь об этом. На самом деле, я пришел сюда, чтобы приобрести боевые доспехи и оружие. Тем не менее, после прогулок за все утро я ничего так и не нашел ничего себе». Эмма симпатично погладила себя по голове и застонала. «Эмма стоит прямо перед вами. Что бы вы хотели выбрать, просто скажите мне. Очень мало вещей, о которых я не знаю». Суэ Цзя посмотрел на Эмму и сказал: «Это означает, что, если я хочу получить партию клинков священного креста, а также броню маршала, вы можете помочь мне приобрести их». Вытирая пот, который быстро сформировался на ее лбу, Эмма сказала: «Вам нужны безумные вещи. Может, вы не знаете, клинки священного креста используются святыми рыцарями церкви, они даже не часто используют их. Что касается брони маршала, это доспехи максимального уровня, которые носят только маршалы или солдаты. Оружие и доспехи, которые вы хотите, трудно получить». Эмма на самом деле хотела сказать Суэ Цзя, что у нее не было никакого способа добыть вещи, которые он хотел. Тем не менее, она уже объявила об обратном, и она не могла взять свои слова назад. Плюс ко всему, если она признает свое поражение так легко, не унизительно ли это будет? Ее определенно нужно было найти способ сделать это. С детства ее отец учил ее, что, как для бизнесмена, честность была так же важна, как жизнь. Все, что сказано, должно выполняться. Семья Эммы была столь успешной из-за ее отца. Он постоянно говорил Эмме, что в этом мире все можно решить. Просто необходимо серьезно подумать об этом, и решение, безусловно, появится. Эмма наконец-то хлопнула в ладоши и радостно сказала: «Я не знаю, почему вы хотите клинки священного креста и броню маршала, но я могу вам сказать, что эти вещи не используются обычными людьми. В противном случае, у страны и церкви были бы проблемы. Как кто-то может использовать броню маршала и оружие святых рыцарей? Это...» Суэ Цзя вдруг начал потеть. Это было правдой все это время. Он и воины огненного ветра полностью пренебрегли проблемой. Воины огненного ветра уже не граждане страны. Если бы они были элитными силами страны, то они бы без сомнения могли носить доспехи маршала и рыцарские клинки. Тем не менее, если они осмелятся использовать их сейчас, они пойдут на верную смерть. Глава 91. Оборотный замороженный газ. Часть 1. Подделки. Услышав слова Эммы, Суэ Цзя яростно замотал головой. «Нет, нет, я не хочу их внешний вид и форму, самое главное их качество. Подделка, это не то». Столкнувшись с отказом Суэ Цзя, Эмма громко засмеялась. «Мое намерение было не в подделке, а в том, чтобы сделать копию. Вы знаете, для того, чтобы стать одним из самых успешных бизнесменов, мой отец занимался бизнесом с гномами и продавал оружие, чтобы сделать состояние. Подумайте, если бы великие мастера из расы гномов лично скопировали и создали эту экипировку, было бы качество плохим? Если вы готовы вложить необходимые средства, даже если вам нужно, чтобы это было сильнее оригинала, то это не станет проблемой». Услышав слова Эммы, Суэ Цзя немедленно заставил Эмму привести его к гномьим кузнецам. Вскоре они пришли в гномью кузницу священного света и попросили встретиться с мастером. Из-за его отношений с Эммой, Суэ Цзя быстро разрешили встретиться с самым известным мастером Ханьса. Внешне, хотя мастеру было уже лет 70, то, что заинтриговало Суэ Цзя, это его высота. Когда они стояли рядом друг с другом, никто не мог бы сказать, кто был выше. Эмма была явно хорошо знакома с этим бородатым человеком, И когда они встретились, она немедленно подозвала Суа Цзя, чтобы объяснить ситуацию. Услышав слова Эммы, кузнец поднял голову. Он сделал глоток вина, как он сказал Суа Цзя. «Нужно сделать клинки священного креста и доспехи маршала. Правильно, я могу помочь вам, но у меня в любом случае нет материалов. Эти два типа экипировки сделаны из специальных материалов, а это редкие и драгоценные металлы. Из уважения к Эмк мы можем сделать это бесплатно, при условии, что вы предоставите необходимые материалы». Гном снова поднял голову и сделал глоток выдержанного вина. При дыхании он него несло алкоголем. «Если вы не сможете найти материалы, то у меня нет других вариантов. Даже если мой уровень мастерства высок, невозможно сделать такую превосходную экипировку из обычного железа и меди», — Суа Цзя твердо сказал. «Хорошо, я пойду и соберу эти материалы. Тем не менее, вы можете дать мне список, объясняющий точно, какие нужны материалы». Услышав слова Суа Цзя, старый кузнец схватил ручку и бумагу, прежде чем безумно строчить на бумаге. Видя, как кузнеца бесконечно строчит, у Суа Цзя на лбу выступил пот. Пространственное метеоритное железо, тысячелетняя охлажденная сталь, вулканическая кроваво-красная медь, камень холодной бездны, сухожилия ветряного дракона, чешуя черного дракона, клыки лазурного дракона, кожа земляного дракона, склад металла и дерева, алмазный бамбук, мех ветряной лисы. После целой минуты записи старый кузнец, наконец, остановился. Только после просмотра списка в последний раз и заполнения информации он отдал белый лист бумаги Суа Цзя и сказал: «Хорошо, это все. Я смогу начать ковку, как только вы получите эти вещи», — взяв список элементов, Суа Цзя сказал, дрожа: «Боже мой, как может быть так много необходимых предметов? Как я должен достать все это? Позвольте мне подсчитать, здесь более 40 различных типов материалов. Это может занять 10 лет, чтобы найти их все». «Эх, Икая», — кузнец объяснил, — «если вы соберете все эти части, то я смогу подделать доспехи маршала, а также клинки высшего уровня. Если вы можете привести людей, которые собираются использовать эти доспехи и оружие, то я создам наборы экипировки, которые наиболее подходящие для их уникальных характеристик и их тел». Старый кузнец сделал еще один глоток вина и сказал с набитым ртом: «Если вы не сможете найти все эти вещи, то это тоже небольшая проблема. Я могу использовать другие материалы в качестве замены. Тем не менее, их производительность будет меньше. Чем больше материалов вы сможете найти, тем лучше будет качество брони. Если вы не можете найти ни одного материала, то вы можете выбрать несколько доспехов в этом магазине». О! Глаза Суа Цзя засветились. Он сунул бумагу в карман и улыбнулся. «Это тоже хорошо. Так как я уже здесь, я не могу уйти, ничего не купив. Помогите мне найти оружие, подобное клинкам священного креста, а также доспехам маршала». Услышав, что Суа Цзя хотел купить что-то, старый кузнец тут же восстановил свой дух и даже улыбнулся. Он быстро привел Суа Цзя в заднюю часть склада. Бросаясь туда, он сказал: «Ха-ха, что я говорил, эти элементы очень трудно найти. Если вы не найдете все, то вам лучше просто купить товары в этом магазине». Суа Цзя не горько улыбнулся. Он знал, что единственная причина, почему там было так много товаров и почему ему предложили изготовить экипировку бесплатно, была в том, что старый кузнец хотел, чтобы он понял, как тяжело это было, и изменил свое решение. Конечной целью было то, чтобы Суа Цзя закупился в этом магазине. Суа Цзя сказал: «Покупка — это хорошо, но это только временно. Я определенно буду собирать ваши материалы. Лучше не забывайте свое обещание. Если мне все-таки удастся найти все части, вы должны помочь мне создать 36 комплектов доспехов и оружия бесплатно». Эмма улыбнулась и подхватила: «Не беспокойтесь об этом, Суа Цзя. Гномы выполняют свои обещания. Они готовы умереть только, чтобы их выполнить». «Да, да, да», — гном кивнул и сказал. «Верно, малыш. Эмма будет свидетелем. Я всегда придерживаюсь своих слов», — старик зловеще улыбнулся и сказал. «Тем не менее, не говорите, что я вас не предупреждал. Если вы найдете слишком мало, я не буду служить вам. Вы должны найти, по крайней мере, 40 из этих 60 материалов. В противном случае, не вините меня». Суа Цзя прикусил язык в неизвестности. Он знал, что собрать так много вещей было чрезвычайно трудно. Кроме того, он не знал, будут ли доспехи и оружие сильными. Он поделился этими сомнениями с кузнецом. Глаза кузнеца расширились, и он закричал: «Ты что возомнил? Я один из четырех великих гномьих мастеров. Кроме того, поскольку материалы, используемые для ковки, высшего класса, экипировки не может в эти неудачной. Глава 92. Оборотный замороженный газ. Часть 2. Услышав слова кузнеца, глаза Суа Цзя ярко засветились. Он серьезно сказал кузнецу: «Очень хорошо, я запомню ваши слова. Кроме того, я сделаю все возможное, чтобы найти эти детали». Старый кузнец не обращал особого внимания на слова Суа Цзя. Слова восьмилетнего ребенка, в основном, казались бахвальством. Никто не станет принимать их всерьез. Что еще более важно, они уже достигли хранилища, так что пришло время начать продавать. Приведя Суа Цзя к палке, старый кузнец показал на аккуратно уложенную броню и сказал: «Эта броня скопирована с брони маршала. Хотя она не такая же мощная, ее защита все еще довольно хороша». Достойная временная замена. Старый кузнец затем повел Суа Цзя еще дальше в хранилище и указал на большую кучу коробок. Там поддельные клинки священного креста. Их формы и веса точно такие же, только их сильные стороны пониже. Их качество не ставится под сомнение, все-таки их делали гномы. Суа Цзя кивнула и сказал: «Я хочу 36 каждого из них. Можно ли рассчитать общую стоимость?» Услышав слова Суа Цзя, старый кузнец вытащил металлические счеты. После того, как он закончил, он улыбнулся. «Хотя это просто обычная экипировка и не обладает какими-либо дополнительными эффектами, она все-таки является гномьим продуктом. Она имеет высокое качество и может использоваться в течение длительного времени. Производительность также гораздо лучше, чем продукты от других рас, так что общая цена по-прежнему довольно высока. Всего 42 миллиона золотых. Тем не менее, из уважения к Эмми мне не нужны 2 миллиона. Вы можете просто отдать мне в общей сложности 40 миллионов какого?» Услышав старого кузнеца, Суа Цзя онемел. Этот старый хрыч не умеет считать, как он мог знать, что у Суа Цзя осталось только 40 миллионов золотых. Еще больше и Суа Цзя не хватит. В зоне для подводных тренировок Суа Цзя сидел со скрещенными ногами на земле. Он надел на палец вздох мороза и синюю перчатку на руку, полностью закрывшую кольцо. Таким образом, никто не сможет увидеть драгоценное кольцо. В противном случае возникнут неприятности. Воины огненного ветра уже надели доспехи, которые Суа Цзя им привез, и уехали со списком материалов старого кузнеца, держа путь на крайний север. Одной из целей было охотиться на волшебных зверей высшего ранга. В конце концов, их тела были покрыты сокровищами. Они могут одновременно улучшить свои боевые способности и заработать много денег. Это было эффективнее, чем сбор плодов снежного лотоса. После отправки воинов огненного ветра Суа Цзя снова начал культивировать. Надев вздох мороза, он начал выполнять соглашение льда и снега. Конечно же, Суа Цзя ясно ощущал связь между собой и ледяными духами. Это было сравнительно яснее и ровнее. Немного протестировав его, Суа Цзя решил остановиться. Больше всего во вздохе мороза Суа Цзя понравилось, что он улучшал его культивирование соглашения льда и снега. Что же касается силы духа, съев 25 килограммов фруктов снежного лотоса, сила духа Суа Цзя возросла в 3 раза. Теперь он далеко превзошел свою магическую силу. Теперь, когда у него было это кольцо, оно уменьшало потребление его волшебной силы наполовину. Не значило ли это, что он уже мог отбросить оборотный замороженный газ? Первоначально Суа Цзя пришлось бы тренироваться по крайней мере еще полгода, прежде чем он смог успешно отбрасывать оборотный замороженный газ. Тем не менее, получив это кольцо, а также помощь фруктов снежного лотоса, Суа Цзя сразу мог его отбрасывать. Сделав глубокий вдох, Суа Цзя открыл свой волшебный учебник и молча начал его читать. Сначала он запомнил схему, необходимую для проведения оборотного замороженного газа, потом он закрыл глаза, ознакомившись с ним в голове. Не понимая, как много прошло времени, Суа Цзя, наконец, открыл глаза. Он уверенно высунул указательный палец правой руки и уверенно выпустил оборотный замороженный газ. Ху! Уф! Сопровождаемый пыхтением, холодный поток воздуха вытекал из Суа Цзя. Он распространялся наружу, и независимо от того, была ли это земля или столбы на его пути, все они покрывались слоем белоснежного мороза. Температура, окружающая Суа Цзя, сразу упала до 30 градусов ниже нуля. Суа Цзя знал, что его культивирование было еще слишком слабым. Эта низкая температура максимум заставит соперника померзнуть, но не может победить врага на месте. В конце концов, 30 градусов было недостаточно, чтобы убить кого-то, было трудно даже нанести обморожение. Этот оборотный замороженный газ считается основной вспомогательной ледяной магией. Его эффекты включают онемение конечностей противника, замедляя их движение, уменьшая силу их атаки, а также уменьшая точность противника. На основании слов учителя магии, единственным методом атаки Суа Цзя была ледяная сфера. Рассматривая эту проблему, правая рука Суа Цзя быстро начала двигаться, и одной волной руки сформировалось множество заклинаний ледяной сферы. Холодный, белый воздух, выходящий из сферы, полетел по направлению к каменному столбу. Как и следовало ожидать, после того, как ледяная сфера разбила колонну на тысячи осколков, сама она не развеялась. Вместо этого она продолжала выстреливать, прежде чем упасть на землю, где она каталась взад и вперед. Обычно, 10 градусов не было большой разницы в температуре. Однако в некоторых критических моментах, это была смертельная сумма. Если у человека есть лихорадка с 40 градусами, его еще можно спасти. Тем не менее, если температура достигнет 50 градусов, то они обречены. Даже если им удастся выжить, то станут идиотами. Если у них будет 60 градусов, то на них можно будет пожарить омлет. В настоящее время с помощью вздоха мороза температура ледяной сферы Суа Цзя была снижена еще на 10 градусов от его первоначальной базовой температуры. Ее прочность и сила были намного увеличены, ее разрушительная способность также значительно повысилась. Суа Цзя начал неутомимо активировать магию. Он знал, что чем больше практиковать, тем быстрее будет скорость его активации, и тем сильнее будет его магия. После обучения убойная сила ледяной сферы будет весьма грозной. Тем не менее, то, что температура ледяной магии понизилась, не означает, что она идеально подходит. Скорость ледяной сферы была также связана со степенью, с которой маг ее практикует. Независимо от того, как активируется магия, она становилась быстрее, жестче и точнее, если ее больше практиковать. Только после того, как его волшебная сила была значительно исчерпана, Суа Цзя остановился и снова начал тренировать соглашение льда и снега. Пепельно-синий туман поднялся, словно пламя в ладони Суа Цзя. Время шло очень быстро. Остался только один месяц до ежегодного конкурса. В прошлом месяце сила Суа Цзя резко увеличилась с помощью магической экипировки. Он уже далеко превзошел норму других детей своего возраста. Однако, несмотря на это, Суа Цзя был еще не полностью удовлетворен, и он думал, что его скорость была еще слишком медленной. Это потому, что его целью были большие торговые пути. Он не мог тратить слишком много времени на обучение здесь. Несмотря на то, что был еще месяц до конкурса, у Суа Цзя не было выбора, кроме как временно остановить тренировки, потому что на следующий день он договорился встретиться с главами 10 влиятельных семей. Суа Цзя еще раз отпросился со школы и спокойно ждал у себя дома. Он приказал горничным приглашать любого человека, который приехал, и попросить их подождать в комнате для гостей. После того, как все соберутся, он выйдет к ним навстречу. Суа Цзя полагал, что с таким удивительным кинжалом на карте, ни один из них не осмелится пропустить эту встречу. Они не должны беспокоиться о том, что Суа Цзя может их обмануть, так как у Суа Цзя нет капитала, чтобы сделать это. Главы великих 10 воровских семей прибывали в белую виллу один за другим. Увидев так много других глав семей, некоторые внутренне нахмурились. Они знали, что если другие пришли сюда не для удовольствия, они, должно быть, пришли, чтобы забрать кинжал. И, наконец, 10 глав семей собрались. Собравшись с мыслями, Суа Цзя толкнул дверь и вошел. Увидев Суа Цзя, глаза лидеров сразу загорелись. Они знали, что этот мальчик был лордом Суа Цзя. Суа Цзя не стал тратить слова, и сразу вытащил кинжал. Он осторожно положил его на стол, позволяя каждому человеку осмотреть его. Суа Цзя не боялся, что кто-то его украдет. Он не был похож на того, у кого не было происхождения. Если они не хотят, чтобы всю их семью ликвидировали, никто не посмеет идти против этого ребенка, у которого были связи с четвертым принцем. Кинжал быстро обошел семьи глав. После того, как он вновь вернулся в руки Суа Цзя, он улыбнулся и сказал: «Я уверен, что все уже знают преимущества этого кинжала, так что я не буду вдаваться в подробности. Я хочу найти хорошего хозяина для этого кинжала». Однако, Суа Цзя помолчал немного, прежде чем сказал серьезным тоном: «Я должен сначала прояснить некоторые вещи. Я заключить сделку, а не продавать его. Не пытайтесь убедить меня продать его за деньги. Мне хватает богатства. Я лишь хочу магический предмет водного элемента сказочного ранга или выше. Я буду торговаться с теми, кто предложит то, что меня устроит. Все нахмурились. Вещь для мага воды не была проблемой. В конце концов, любая влиятельная воровская семья, несомненно, имеет что-то в своей коллекции. Однако все 10 глав здесь. Похоже, если они не пожертвуют богатством, не будет никакого способа уйти с этим кинжалом. Суэ Цзя продолжил. Основная причина, по которой я собрал вас здесь, в том, чтобы вы лично испытали этот кинжал. Теперь каждый может возвращаться. Через полгода мы встретимся здесь еще раз. Тем не менее, в следующую встречу, я надеюсь, что все принесут сокровища для обмена. Глава 93. Поиск информации перед началом соревнований. Часть 1. Он отсрочил торговую сделку на 3 месяца потому, что он хотел, чтобы у всех было достаточно времени, чтобы собрать водные сокровища. Это позволит повысить вероятность хорошего предмета. С другой стороны, собрать все товары в этом списке было невыполнимой задачей. Это были не предметы, которые можно купить за деньги, так как только через руки этих воровских семей было возможно собрать большинство товаров за короткий период времени. Кроме того, Суэ Цзя стал зависимым от поиска сокровищ. Он ходил по рынку, когда у него было свободное время, оглядываясь по сторонам и в надежде найти еще что-нибудь полезное для воров. К сожалению, сходив туда пару раз, Суэ Цзя в конечном итоге потратил 10 миллионов золотых за кучу мусора. Только теперь Суэ Цзя понял, что древние, старые и пыльные вещи, которые не заржавели, не обязательно были хорошими вещами. Проще говоря, нержавеющие еще не означает, что это сокровище. До ежегодного конкурса остался один месяц. Прибыв в класс рано утром, он заметил, что все девушки были очень рады. Выслушав их, он понял, что сегодня дата отбора участников конкурса. Что касается престижа и статуса Суэ Цзя в классе, не было никакого сравнения, что он займет одну из позиций участвующих. Тем не менее, конкурс имел в общей сложности 3 места. Именно из-за этих 2 последних мест все девушки были взволнованы. После обучения в течение всего года, все уже освоили увлажнение, водяную сферу, а также болотную технику. Хотя их поражающее действие было ограничено, это было неотъемлемой темой обучения. По сравнению с нормальным человеком, они были сильнее. Их сильные стороны возросли и, конечно, они хотели участвовать. В любом случае, никто не собирался умирать, так что чего бояться? Пока девушки взволнованно переговаривались между собой, зашла преподавательница с магическими книгами в руках. Увидев ее, девушки успокоились. Преподавательница огляделась и строго сказала: «Всем известно, что в следующем месяце конец года и начало ежегодного конкурса. Вот почему мы должны сегодня выбрать 3 представителей, которые примут участие в великом конкурсе. Я устрою выборы. Я надеюсь, что все честно признают сильнейших студентов в классе на основе текущих способностей». После небольшой паузы она продолжила: «Хорошо, теперь я хочу, чтобы все достали ручку и листочек, напишите имена 3 человек, по вашему мнению, достойных принять участие в конкурсе. 3 человека, которые наберут наибольшее количество голосов, выберут для этого конкурса». Следуя указаниям учителя, все девушки быстро вытащили ручку и бумагу и быстро начали писать. После этого, лидер каждой группы собрал все голоса, прежде чем передать их учительнице. После прочтения, Суэ Цзя первым выбрали на конкурс. Что касается остальных 2, одна из них была простая девушка, которая со всеми дружила, Сюэ Эр, а последняя девушка была очень популярна. Суэ Цзя нахмурился. Он в какой-то степени понимал эту девушку. У нее было круглое лицо, милая улыбка, и ее глаза всегда счастливо улыбались. Тем не менее, Суэ Цзя знал, что этот конкурс был не просто формой развлечения. Она не совсем подходит для него. Суэ Цзя встал и громко сказал преподавательнице: «Я думаю, что перед началом соревнований мы должны провести конкурс в нашем классе. 3 из нас примут вызовы других членов класса. Если мы проиграем, то я думаю, что победитель должен будет представлять наш класс на конкурсе». Это преподавательница слегка колебалась. По ее мнению, не имеет значения, кто примет участие в конкурсе. В любом случае они проиграют, так что какая разница? Вот почему она не стала тщательно выбирать 3 самых сильных. Видя нерешительность учителя, Суа Цзя подчеркнул. «Я уже говорил раньше, мы определенно выиграем этот конкурс. Возможно, вы думаете, что мы проиграем, но я так не думаю. Именно поэтому я надеюсь, что вы согласитесь на мою просьбу выбрать самые сильных трех человек в классе, чтобы принять участие в конкурсе». Девушки сразу начали вторить словам Суа Цзя и просили учительницу согласиться с его просьбой. Вне зависимости от окончательной победы или поражения, они должны сделать все возможное. Преподавательница не стала идти против них и просто согласилась. Вскоре после этого ученики в классе переместились на тренировочную площадку. После слов Суа Цзя, одноклассники начали оспаривать выбранных конкурентов. Очень быстро, под руководством Суа Цзя, трое стояли на сцене, ожидая претендентов. Тем не менее, даже после ожидания никто не был готов выйти. Несмотря на вызовы Суа Цзя, все просто смотрели в сторону, не желая выходить и принимать вызов. Увидев эту сцену, учительница с гордостью сказала Суа Цзя: «Раз так, то нет другого пути. Хотя я тоже считаю вашу идею достаточно хорошей, нет никакого продолжения». Суа Цзя нахмурил брови и посмотрел, ища седовласую девушку. Вскоре после Суа Цзя нашел тонкогубую девушку с длинными серебряными волосами, ее тело испускало холодную ауру. Она стояла, опустив голову. Она даже не потрудилась посмотреть в их сторону. Суа Цзя сделал глубокий вдох. Суа Цзя знал, что если он не возьмет на себя инициативу и не позовет ее, сама она определенно не догадается. Суа Цзя крикнул: «Селена, что ты делаешь? Разве ты не говорила до этого, что будешь идти за победой до конца? Ты решила отказаться от своих убеждений?» «Ху». Селена вдруг подняла голову, услышав слова Суа Цзя. Ее глаза светились ярким и холодным светом, когда она смотрела на Суа Цзя. Через некоторое время она резко сказала: «Вас троих выбрали люди, что означает, что вы представляете пожелания каждого. Я не хочу, чтобы люди поняли мой бой как средство поиска славы». Суа Цзя вдруг понял слова Селены. Эта девушка была слишком холодна. Она была равнодушна к другим девушкам. Несмотря на то, что было неясно, насколько она сильна, было очевидно, что никто ее не выбрал. Более того, хотя она утверждала свое отношение к преследованию победы, она не хотела, чтобы все ее не так поняли. Она не хотела драться, она не могла. Суа Цзя улыбнулся и покачал головой. «Не волнуйся, Селена. Это битва ради чести нашего класса. Независимо от победы или проигрыша, все будут только восхищаться тобой за твои усилия. Никто не подумает, что ты примешь вызов ради славы». Услышав разговор между Суа Цзя и Селеной, все другие девушки сразу поняли волнение Селены. На самом деле, у них не было таких сложных мыслей. Они лишь чувствовали, что им не хватает навыков, чтобы попытаться бросить вызов троим выбранным. Глава 94. Поиск информации перед началом соревнований. Часть 2. Заметив испуганное состояние круглолицей девушки, Селена холодно улыбнулась и сказала: «Я выбрала тебя, потому что ты вообще не смелая. После того, как ты выйдешь на арену, ты будешь бояться. Может, ты не знаешь этого, но сражения кровопролитны и наносят ущерб людям, там можно даже лишиться жизни». «Я...» — круглолицая девушка закричала. Она поспешно закрыла рукой рот, а потом проговорила дрожащим голоском: «Ты не пугай меня, я тебе не верю». «Ай...» — преподавательница вздохнула и сказала: «Нет, она не пытается тебя напугать, она говорит правду. После того, как вы вступите на арену, кровопролитие будет не самой большой для вас проблемой. Малейшая неприятность может оставить вас калекой или даже убьет. Хотя шансы на это очень малы, такие вещи происходили довольно много раз». «Ва!» — в шоке вскричав, круглолицая девушка начала дрожать, когда сказала: «Тогда я не буду участвовать. Идите вместо меня». Сказав это, круглолицая девушка побежала, как кролик, назад к группе девочек, не желая показывать свое лицо. Большинство девушек трусливы. Услышав, что участие в турнире было настолько опасным, все девушки стали отходить назад. На этот раз Суа Цзя не пытался им помешать. На самом деле, он искал не силу, а мужество. После годового обучения, Суа Цзя уже очень хорошо понимал водяную магию. Что касается начальной магии, будь то техника увлажнения, болотная техника или техника ледяной сферы, их силы были слишком слабы. Можно сказать, ледяная магия первого ранга была единственным эквивалентом магических способностей новичка других элементов. На данном этапе водные маги не отличаются от священника. У них не было никаких методов атаки. Оба проиграют, но Суа Цзя не хотел, чтобы все проиграли так основательно. Проигрыш не так страшен, как потеря одного из них. Проиграть не так стыдно, как задрожать от страха перед врагом. Еще хуже, если испугаться до слез, тогда в будущем ни один водный маг никогда не сможет снова посмотреть в лицо людям. Смелость и мужество были двумя стандартами, которые Суа Цзя искал в своих компаньонах. Поскольку конкуренция требует трех человек, Суа Цзя предпочел бы выбрать тех, кто осилит. Даже если они проиграют, они, по крайней мере, покажут всем смелость водных магов. Выбор закончился, когда все девочки отошли назад. Отвергнув приказ учительницы вернуться в класс, Суа Цзя сказал: «Еще месяц до турнира. Я надеюсь, вы дадите нам троим недельный перерыв, так мы сможем сосредоточиться на тренировках. Как я уже говорил раньше, мы обязательно выиграем этот турнир». Преподавательница твердо ответила: «Это не проблема. На самом деле маги других элементов начали тренироваться в закрытых помещениях 3 месяца назад. В таком случае, возьмите месяц». Суа Цзя кивнул и окинул многозначительным взглядом Сюэр и другую девушку, сигнализируя им остаться. Остальные девушки покинули зону тренировок. После того, как последняя девушка, наконец, ушла, Суа Цзя медленно обернулся. Он посмотрел на Сюэр и тонкогубую девушку и сказал: «Так как вы оба хотите участвовать, то вы не можете потерять лицо. Даже если мы проиграем, мы должны проиграть с поднятой головой. Чтобы испытать то, что будет на турнире, трое из нас должны сначала попрактиковаться друг против друга». Обе девочки кивнули без каких-либо колебаний. Единственное отличие заключалось в том, что Сюэр была страстная и безудержная и в приподнятом настроении, а тонкогубая девушка только слегка кивнула. Выражение ее лица оставалось неизменным, и было таким же холодным, как и раньше. Суа Цзя составил о них мнение. Несмотря на то, что они были магами воды, а также имели один и тот же врожденный талант и были сильнее других в классе, у них были совершенно разные характеры. Ощущение, что источало Сюэр, было похоже на прилив моря. Она была пыткой и смелой, и никогда не боялась говорить то, что думает. Ее характер был прост, она производила впечатление беззаботности и легкости. С другой стороны, тонкогубая девушка была другой. Она никогда не улыбалась, и она была словно безмолвная ледяная гора. Тем не менее, несмотря на этот факт, никто не сомневался в том, что под ее ледяной внешностью скрывается пылающее сердце. Вскоре Суа Цзя сказал: «Мы все долго друг друга знаем. Тем не менее, хотя вы обе знаете мое имя, я до сих пор не знаю ваши. Я хочу познакомиться с вами обеими». Суа Цзя тепло улыбнулся и сказал: «Меня зовут Суа Цзя, маг водного элемента. Мне 8 лет, и я живу в городе священного света». Первой ответила Сюэр: «Меня зовут Айми Сюэте. Мне 8 лет. Моя семья живет в городе океана, и я маг водного элемента». Как только Сюэр закончила говорить, Суа Цзя повернулся к тонкогубой девушке. Она тихо ответила: «Меня зовут Фрэнсис Айла. Мне 8 лет, моя семья живет в городе с кованым льдом. Я маг водного элемента». Эх, услышав краткое и холодное представление себя Айлы, Сюэр преувеличенно вздрогнула. Она сказала: «Боже, ты можешь говорить с большей эмоциональностью, ты меня вымораживаешь». Услышав слова Сюэр, в выражении лица тонкогубой девушки, казалось, что-то изменилось. Однако если не заострять на этом внимание, то точно и не скажешь. После минуты молчания тонкогубая девушка холодно сказала: «К сожалению, я привыкла говорить так неохотно». Закатив глаза, Сюэр пожала плечами. Суа Цзя наблюдал за действиями двух девочек с беспомощным выражением лица. Он покачал головой и засмеялся. «Хорошо, оба ваших имен немного длинные. К счастью, у обеих есть символ Ай в именах. Поэтому начиная с сегодняшнего дня Сюэр просто Айми. Что же касается тебя, я буду называть тебя Айлой». Услышав Суа Цзя, тонкогубая девушка громко закричала: «Что это такое? Ты не слишком ленив? Почему ты решил звать нас такими случайными именами? Айми еще ладно, это ее настоящее имя, но Айла это не мое имя, это моя фамилия». «Что? Эх». Суа Цзя почесал голову и неловко ответил: «Но твое имя действительно слишком длинное и его трудно запомнить. К тому же, Сюэ-то неподходящее имя для девочки. По крайней мере, даже Сюэр звучит лучше, чем Сюэ-то». Беспомощно потирая голову, Сюэр нахмурилась и сказала: «Забудь, лучше зови меня Айми, звучит гораздо лучше, чем Сюэр. Иначе, если меня всегда будут звать Сюэр, я могу привыкнуть». Хихи. Суа Цзя захихикал и сказал: «Разве так не лучше? Ты Айми, а она Айла. Теперь это звучит так, будто вы оба сестры, да?» Кивнув головой в знак согласия, Сюэр надулась и сказала: «Это, безусловно, звучит так, будто мы сестры. Очень плохо, что у одной имя, у другой фамилия. Несмотря на то, что они оба звучат как Ай, написаны они совершенно по-разному». Небрежно качнув головой, Суэ Цзя твердо сказал: «Мне все равно. Если я могу называть вас двоих чем-то, что поможет отличать вас обоих друг от друга, то все нормально. Давайте не будем заморачиваться на таких бесполезных вещах, начнем». Суэ Цзя отступила и сказал: «Вы обе должны бороться друг против друга. Правило, как и у любой другой битвы. Вы должны использовать все свои силы». Услышав слова Суэ Цзя, две девушки восстановили свою энергию. Они вытащили свои посохи и отошли друг от друга в 50 метров, готовые атаковать по команде Суэ Цзя. Готовься, начали. Две девушки одновременно подняли посохи. Синий свет выстрелил из обоих посохов. Они выстрелили голубыми сферами практически одновременно. Пен. С приглушенным звуком две водные сферы столкнулись в воздухе. Оба разлетелись при контакте. С точки зрения скорости активации, обе были одинаковы. Тем не менее, с точки зрения размера, Сюэр была больше, почти в два раза больше, чем Айлы. Суэ Цзя восхищенно прикусил язык. Даже если сейчас Суэ Цзя попытается создать большую водную сферу, она не будет столь же большой, как у Сюэр. Ее таланту можно позавидовать. Тем не менее, водные сферы – это просто водные сферы. Независимо от того, как их использовать, они не распадутся при препятствиях. Хотя сфера Айлы была меньше, она не оказалась в невыгодном положении. Она непрерывно выстреливала сферы одну за другой, чтобы сдержать сферу Айми. В конце концов, обе зашли в тупик. Че. Айла стиснула зубы. Она знала, что если она будет продолжать их отбрасывать, даже если она не была в невыгодном положении, она не сможет получить какие-либо преимущества. Ее тело вдруг покачнулось, она махнула посохом. Болотная техника выстрелила наружу, прицелившись под ноги Айми. Из-за невнимательности Айми вошла в болото. Несмотря на то, что она все еще могла двигаться, ходить было очень сложно. В то же время, у нее возникнут проблемы с уклонением от следующего заклинания Айлы. Беспомощная Айми может активировать только технику водной защиты. Она хотела быстро покинуть зону болота, но, к сожалению для нее, Айла четко все спланировала. Как бы Айми ни старалась выбраться, освободившись, она сразу же попадает в другую область болотной техники. Теперь она могла лишь стоять и пытаться уворачиваться от водных сфер. За неимением лучшего она могла только стиснуть зубы и выбросить собственную болотную технику. Глава 95. Борьба против врожденных навыков. Часть 1. Суэ Цзя больше не мог на это смотреть. Он не стал ждать победителя. Он остановил их, увидев, как девушки, тяжело дыша, пытались сохранять энергичные боевые духи. Суэ Цзя с горечью сказал: «Позвольте мне спросить вас, девочки, на конкурсе вы действительно собираетесь использовать свои методы вот так?» Глядя на Суэ Цзя, Айми непонимающе ответила: «Если не так, то как? На данный момент мы знаем только три вида техник». Нахмурившись, Суэ Цзя понял, что то, что говорила Сюэр, правда. Даже если бы в этой ситуации был Суэ Цзя, ему все равно будет трудно приложить все усилия. В противном случае, почему он использовал метод обучения до изнеможения? Не была ли причина именно в том, что невозможно выиграть, используя строго методы водных искусств? Суэ Цзя поднял голову и посмотрел на девушек. «Я хочу спросить вас о вашем отношении к победе. Это не имеет значения, или это то, что вы обязательно должны получить?» Столкнувшись с вопросом Суэ Цзя, две девушки без колебаний ответили: «Конечно, мы должны выиграть. Если есть шанс на победу, кто бы хотел проиграть, особенно перед всеми теми преподавателями и студентами?» Слегка кивнув головой, Суэ Цзя сощурился и тихо сказал: «Если так, то вы никогда не думали об использовании метода обучения до изнеможения?» «Что?» Услышав слова Суэ Цзя, Айми сказала, не веря своим ушам: «Хотя это обучение и увеличивает силу очень быстро, оно того не стоит. Оно увеличит силы сейчас, но в будущем они утеряются». Лицо Суэ Цзя не выявило ни малейших изменений, и он спокойно продолжил смотреть на них. Под пристальным взглядом Суэ Цзя, Айла холодно сказала: «Я не верю в будущее. Настоящий воин не знает, как долго они сохранятся. Если этот метод может быстро улучшить силы, то я готова попробовать». Айла подняла голову, ее глаза сияли. «Если я не ошибаюсь, Лорд Суэ Цзя уже закончил с методом обучения до изнеможения. Улыбаясь, Суэ Цзя спокойно сказал: «Ты права, я использовал его 3 раза. Хотите испытать результаты?» Девушки кивнули. Видя эту ситуацию, Суэ Цзя улыбнулся и сказал: «Хорошо, идите на меня вместе. Как? Атаковать вместе. Ты хочешь бросить вызов нам обеим сразу?» Айми громко воскликнула. Не отвечая Айми, Суэ Цзя медленно поднял правую руку и быстро выбросил схему заклинания и твердо сказал: «Вы слышали меня, чего вы ждете?» Видя, что Суэ Цзя уже выбрасывает заклинание, девушки больше не бездействовали и быстро увеличили дистанцию между ними. В то же время, они отбросили собственные заклинания, чтобы перехватить магию Суэ Цзя. Суэ Цзя улыбнулся. Взмахом правой руки, начиная от основания его ног, слой ледяного мороза начал распространяться вокруг Суэ Цзя. Си, увидев эту сцену, две девушки остановились и ошарашенно смотрели на Суэ Цзя. Под удивленными взглядами двух девочек, синий лед быстро охватил тело Суэ Цзя, образуя замкнутую ледяную броню. Глядя на глупые выражения лиц девочек, Суэ Цзя улыбнулся. Он взмахнул правой рукой и запустил ледяную сферу. Две ледяные сферы были выпущены последовательно и с ревущим звуком. Когда девочки собрались увернуться, две сферы врезались в землю под их ногами. Область тренировок была очень крепкой, но даже если ее прочность соответствует каменной, после столкновения с холодными сферами, сформировалась яма. Глядя на две вмятины перед ними, девочки побледнели. Им было предельно ясно, что если такая атака ударит их тела, даже если они не умрут, их кости определенно переломает. Одним лишь ударом они полностью потеряют способности к борьбе. С точки зрения защиты, у Суэ Цзя была ледяная броня. Их водные сферы могут сделать ледяную броню еще толще и выносливее, и не могут навредить Суэ Цзя. Кроме того, его сфера может победить их с одного удара. Больше не было необходимости их участия в этом состязании. Даже если бы у них было больше людей, все было бы бессмысленно. Они были на совершенно разных уровнях. Удрученно опустив свои посохи, девочки с горечью посмотрели на Суэ Цзя. Айми сказала: «Боже мой, как ты обучался? Тебе всего 8 лет, но ты уже достиг такого уровня. Мало того, что ты обучился медитации, так ты еще знаешь ледяную сферу и ледяную броню. Как бы мы тебя победить?» Суэ Цзя видел, что они уже сдались. Медленно рассеяв ледяную броню, Суэ Цзя спокойно сказал: «Ничего особенного. Я заранее использовал метод обучения до изнеможения. Если вы хотите, можете делать так же после взвешивания за и против». Двое одновременно высказали мнение, что, если им нужно будет сделать это только 3 раза, они готовы были использовать метод обучения до изнеможения. Все было ради победы. Суэ Цзя нахмурился. Остался 1 месяц до турнира. Основываясь на своем опыте, не было никакого способа за месяц постичь технику медитации или технику ледяной сферы. Даже с методом обучения до изнеможения девочкам потребуется время. Суэ Цзя беспомощно сказал: «Даже если вы готовы использовать метод обучения до изнеможения, он сможет лишь увеличить ваши силы немного быстрее, чем раньше. Результата до начала турнира не будет. Вы даже не успеете обучиться медитации, не говоря уже о ледяной сфере и ледяной броне». Суэ Цзя немного помолчал, прежде чем продолжить. Другими словами, даже если вы начнете использовать метод обучения до изнеможения сейчас, вы не сможете реально использовать его. Несмотря на это, вы обе все еще хотите продолжить? Столкнувшись с вопросом Суэ Цзя, Сюэ Эр решительно ответила: «Я не могу ждать так долго. Если бы я раньше знала, что он может сделать меня настолько сильной, я бы использовал его давным-давно. Однако узнать об этом сейчас тоже не слишком поздно. Я все равно хочу его использовать». Как только Айми закончила говорить, Айла продолжила: «Я не знаю, как долго я проживу, и также не знаю, в каком бою я умру. Поэтому будущее меня не волнует. Я готова использовать любой тип техники, которая быстро увеличит мои силы». Глава 96. Борьба против врожденных навыков. Часть 2. Девочки, очевидно, не имели никаких возражений против плана Суэ Цзя, и сразу же последовали за ним в Белую Виллу. С тех пор две девушки культивировали в зоне для подводных тренировок день и ночь, полностью потеряв счет времени. Конечно, Суэ Цзя не был столь же трудолюбив, как и они, но он и не расслаблялся. На самом деле, после получения короны Атлантиды, Суэ Цзя больше не нужно медитировать. Его свободное время, таким образом, намного увеличилось. Что касается обучения соглашению льда и снега, он мог делать это в любое время. Идею требования хороших предметов для хорошей работы любой может понять. Суа Цзя, очевидно, знал это еще яснее, чем кто-либо другой. Перед турниром Суа Цзя пришлось выбрать кое-какое оружие и экипировку для двух девочек. Даже если это не повысит их шансы на победу, то, по крайней мере, обеспечит безопасность. Сначала каждая из них получила свое собственное межпространственное кольцо. Это эквивалентно трем дополнительным жизням. Они могли бы использовать их в критические моменты. Поскольку защита была обеспечена, следующей была атака. Хотя обе девочки использовали посохи, было очевидно, что ни один из посохов не был высшего класса. Они могли увеличить только значительность магии воды в незначительном количестве. Посохов, как у них, недостаточно, чтобы предоставить победу им в турнире. Конечно, Суа Цзя не планировал покупать им посохи высшего ранга или драгоценные посохи. Даже если он даст им посохи высшего ранга, они не смогут выпустить их силу. Суа Цзя подумал, что будет лучше получить наиболее подходящий посох. Тем не менее, какие именно посохи подойдут этим девочкам? Разве действительно было невозможно для водных магов-учеников активировать технику ледяной сферы? На самом деле, это не совсем так. Некоторые посохи изначально имели возможность конденсировать лед, а водные сферы могут застывать в ледяные сферы. Если маги, которые уже могут использовать технику ледяной сферы, используют такие посохи, то они смогут понизить температуру ледяной сферы, повысив ее прочность. Целью Суа Цзя были именно такие типы посохов. Очевидно, что Суа Цзя купит их только для этих двух девочек. Он лично не планировал пользоваться посохом. Он уже привык к активации магии голыми руками. Он не планировал изменять свои методы. Следует отметить, что использование посоха тоже имеет предел. Нужно практиковать довольно много. Его нельзя использовать, размахивая им вверх и вниз. Помимо некоторых сказочных и легендарных экипировок, большинство посохов использовать могли далеко не все. Например, если рев вулкана возьмет маг-ученик, то извлечь можно будет только 1% его силы. Только эксперты высшего ранга могут использовать всю мощь посохов. Суа Цзя не планировал покупать девочкам сказочные или легендарные посохи. К тому же у Суа Цзя больше не было денег, чтобы покупать такие вещи. Таким образом, Суа Цзя мог купить им только обычные посохи. Тем не менее, несмотря на это, посохи, которые конденсировали лед, были крайне редкие и драгоценны. Их цены были значительно выше, чем у обычных. К счастью, у Суа Цзя была Эмма, как его подруга. Без особых усилий, две красивые модели посохов, конденсирующих лед, были переданы Суа Цзя бесплатно. Суа Цзя вошел в зону подводных тренировок. В этот момент две девочки только что восстанавливались от метода обучения до изнеможения. Увидев Суа Цзя, они обернулись. Он отдал им посохи и велел испытать особый эффект посоха на магических мишенях, которые он аккуратно установил перед ними. Первая была Айми. Она подняла свой посох, и водная сфера размером с голову человека вышла из посоха. Она издала приглушенный взрыв и сразу попала в волшебную мишень.